Глава пятая. Сила могилы. Визжа от боли и злости, Бажена отчаянно колотила правой ногой взбесившегося кадавера, повисшего на левой. Мерзкое человекообразное существо впилось в ее лодыжку и разжимало зубы лишь для того, чтобы укусить кого-нибудь из этерноктов, суетившихся рядом в тщетных попытках его оттащить. При этом хватка существа, вонзившего вплоть Бажены не только зубы, но и острые крепкие ногти, нисколько не ослабевала. «Уберите эту тварь! Мне больно! Моя нога! Он же ее откусит! Черт!» Бажене казалось, что она вот-вот умрет. «Пунки! Пунки, перестань! Немедленно перестань!» — кричал Рубин. Голос его звучал испуганно и жалко. Неудивительно, что кадавер никак не реагировал на требования своего хозяина. «Чего вы ждете? Убейте его!» — взвыла Бажена, возмущенная беспомощностью своих соратников. Бронзовая статуэтка, зажатая в чьих-то руках, взметнулась в воздух и обрушилась на плешивую голову Пунки. Череп хрустнул, как ореховая скорлупа. Кадавер, точно клещ напившейся кроли, отвалился от Бажены. Его лицо, иссеченное глубокими морщинами, посерело, глубоко ввалившиеся глаза подернулись мутной пленкой, но не закрылись. Пунки обвел собравшихся бессмысленным взором, после чего перевернулся на бок, встал на четвереньки и проворно пополз куда-то, низко свесив разможженную голову. За ним тянулся след из влажных пятен. «Что вы наделали?» Побелевшая кожа Рубина, густо покрытая темно-коричневыми веснушками, напоминала скорлупу перепелиного яйца. «Теперь Пунки превратился в Драугра!» У Бажены вырвалось грязное ругательство. «Драугар! Только этого еще не хватало!» С приказом убить кадавера она явно поспешила, ведь знала, что умерщвление человеческого тела, соединенного с демоном мертвоцепью, приведет к тому, что демон освободится от заклятия, и после этого обуздать его будет почти невозможно. Мало того, демон полностью овладеет телом, испустившим дух. Имея глубокие познания в мифологии разных народов, Бажена содрогнулась, представив себе, что может натворить вышедший из-под контроля Драугар. Живой мертвец, обладающий огромной силой, прожорливостью и устойчивостью к разложению. Впрочем, возможность обезвредить Пунки все же была. Выбирая демонов на ярмарке в Лихоморье, Бажена всегда интересовалась способами их усмирения и, если нужно, приобретала необходимые средства для этого. Она вспомнила, что Меркатор, торговавший нечистью, передал вместе с Драугаром кусочек пергамента с руническими символами, которые следовало высечь на камне в день смерти кадавера, одержимого этим демоном. А камень установить на могиле сразу после погребения тела. Тогда Бажене казалось, что в этом нет ничего сложного. Теперь она не представляла себе, как они будут хоронить труп, способный быстро бегать и зверски кусаться. «Поймайте его и заприте где-нибудь, пока он не разнес весь музей», — потребовала Бажена, обеспокоенная возникшей проблемой до такой степени, что даже мысли о травмированной лодыжке отошли на задний план. «Боюсь, это невозможно», — ответили ей. «Кадавер сбежал. В огромном здании мы его не найдем, если только он не вздумает сам на нас поохотиться». «Растяпы!» — рявкнула она, поднимаясь с пола. Ее тотчас услужливо подхватили под руки, помогая встать, и проводили к креслу, куда она опустилась со страдальческим стоном. «Рубин, что вы стоите столбом? Несите аптечку и обработайте мою рану. Ах да, захватите еще картину, что висит на стене у двери вашей каморки». На первый взгляд картина не представляла собой ничего особенного. Одинокая гора, припорошенная снегом, да чахлая сосенка, скрюченная на склоне у ее подножия. Унылый пейзаж, способный доставить удовольствие лишь меланхоликам. Ее установили на столе, подперев сзади двумя гипсовыми барельефами. «Так что вы на ней увидели такого интересного, а, Рубин?» — спросила Бажена, когда Финн закончил бинтовать ее лодыжку и теперь стоял, пряча глаза с видом побитой собаки. Но едва тот открыл рот для ответа, она сама заставила его молчать, вскинув руку в предупреждающем жесте. Картина ожила. Дрогнула сосновая ветка, скрипнул снег, сминаемый чьей-то ногой. На горном склоне, освещенном луной, возникла, словно просочилась сквозь камень, человеческая фигура. Размытый силуэт прямо на глазах приобрел объем и четкость. Когда обозначилось лицо, оно показалось Боже незнакомым. «Лоухи? Вот так встреча! Не ожидала!» Бажена даже с кресла приподнялась, подавшись вперед, но тут же поморщилась и села обратно, покусанная лодыжка давала себе знать. Женщина на картине раскрыла редкозубый рот в чудовищной улыбке. «Помню тебя, чужестранка!» Послышался скрипучий голос, исходивший прямо из холста, и столпившиеся вокруг этернокты взволнованно зашептались, хотя все они повидали в своей долгой жизни еще и не такие чудеса. «Любопытно», — протянула Бажена, прищуриваясь. «Как же тебя занесло в это нарисованное место?» «Было время. Захаживал в мои земли один человек, смелый, но глупый. Умные тени пойдут в пределы похьелы по своей воле. А этот приходил. Очень уж хотелось ему на просторы здешние полюбоваться. Понравился он мне. Позвала я его в гости, накормила досыта, сводила в баню, покатала на лодке по реке. И он мне добром отплатил. Нарисовал меня у горы перед входом в подземелье Маналы». Старуха шагнула в сторону и показала на темную расщелину за своей спиной. «Вот отсюда он приходил, мой храбрец. Трудным был его путь, все силы у него отнимал. Бывало, доводилось мне этого героя травами целебными отпаивать да мазями натирать. Смелый был человек, говорю тебе. Не каждый дерзнет спуститься в нижние пределы мира и пройти берегом черной Туанелы, что течет по страшным урочищам Маналы. Но и этот храбрец дрогнул, когда увидел, что картина его ожила. И я на ней ожила тоже. Замазал он меня серой краской, сравнял с горным склоном. Думал, это меня остановит». Ведьма визгливо хихикнула, сверкнули под космами ее злые глаза. «Глупый был человек. С тех пор я могу, когда вздумается, посмотреть на мир, откуда он был родом. И бывает, люди из этого мира тоже видят меня». «Как интересно», — Бажен разволновалась. «Неужели переход в потусторонний мир найден? Скажи, дорогая Лоухи, а выйти? Выйти из картины ты можешь?» — спросила она с надеждой, но собеседница ее разочаровала. «Художником тот герой был талантливым, но не настолько». «А сам-то он как к тебе попадал?» «Говорю же, через Нижний мир ходил». «Но он не в виде призрака был. Ты говоришь, что кормила его, в бане парила. Значит, он в своем теле приходил?» «Так и есть». «Но как же это у него получалось?» Что-то говорил он об этом». Ведьма задумчиво поскребла затылок. «Вспомнила. Он в могилках чужих устраивался и мертвым притворялся». «В могилках?» Бажена поморщилась и повернулась к Рубину. «Напомните мне имя автора этой картины. Что-то вылетело из головы». «Аксели Гален Калила», — мгновенно ответил Финн. «Мы встречались пару раз в 1915-м». «Ах, так вы лично были с ним знакомы. Слышали что-нибудь о его перемещениях в потусторонний мир?» Рубин пожал плечами. «Я тогда не придавал этому значения, но ходили слухи. Нет, даже не слухи, а факты. Были ведь свидетели. В общем, Калилу в самом деле не раз заставали лежащим в свежевырытой могиле, но все считали, что он так вдохновляется. У всех творческих личностей имеются свои особенные способы для этого». «Ах, вот как. Любопытно. Значит, лежал в свежевырытой могиле, говорите? Свежевырытая — это лучше, чем уже кем-то занятая. Такое можно потерпеть, но все-таки это еще не совсем могила, как я понимаю. Ведь там не был никто похоронен. Может быть, достаточно просто выкопать яму на кладбище и улечься в нее?» «Могила есть могила. Ее роют для умершего человека. Обычная яма, выкопанная просто так, пусть даже и на кладбище не сработает, думаю». Заметил кто-то из этерноктов. Кажется, это был Карл. Бажена обернулась и наградила его одобрительным взглядом. «Что ж, логично. Значит, нужна именно могила. И к тому же еще не занятая своим хозяином. Это усложняет дело, но попробовать стоит». «Как интересно. До чего неожиданный поворот?» Бажена вновь взглянула на картину, собираясь подробнее расспросить ведьму о художнике. Но той уже и след простыл. Лишь зигзагообразная расщелина темнела в горном склоне на том месте, где только что стояла хозяйка холодной и снежной Похьеллы, страны злых колдунов. С посещением кладбища Бажена решила не тянуть, благо до рассвета оставалось еще несколько часов, и приказала Рубину собрать походный рюкзак со всем необходимым, включая фонари и теплые пледы на троих. Идти на погост толпой не имело смысла, едва ли там найдутся свободные могилы для всех, поэтому Бажена взяла с собой лишь двух попутчиков, Марка и Рубина. Первого придется принести в жертву Аздемониуму, если они доберутся до Лихоморья, конечно. Незадачливый и нервный соратник ее раздражал, да к тому же потреблял слишком много недожитка, запасы которого совсем иссякли, и Бажена вынуждена была просить порошок у других этерноктов. А те врали, что у них тоже почти ничего не осталось, хотя наверняка просто жадничали. А вот Финн может еще пригодиться ей. Он хорошо знаком с биографией художника и карело-финским эпосом «Калевала», где описаны места, в которые они вскоре отправятся, если эксперимент с могилой пройдет успешно. Полезно иметь такого попутчика. Главное, чтобы старуха Лоухи не проболталась ему кое о чем. Судя по всему, Рубин до сих пор не догадывался, куда подевалась его женушка вместе с их капризным детенышем. Узнав правду, Финн чего доброго обезумеет и может испортить все дело, ведь он так сильно любил свою Айну, что чуть было не покинул общество этерноктов. Поэтому именно Бажене пришлось вмешаться и внести коррективы в его дальнейшую судьбу, без его ведома, само собой. Блаватская послала своих людей проследить за женой Рубина, и те, улучив момент, похитили Айну вместе с дочкой во время прогулки в роще, неподалеку от ее дома. Бажена собиралась отдать обеих жертв Аздемониуму, но этому помешала хозяйка Похьелы, преградившая ей путь в потустороннем мире. Лоухи заявила свои права на душу Айны, будто бы давным-давно от нее сбежала в мир людей одна девушка-помощница, да прихватила с собой песню заклинания из шкатулки с колдовскими заговорами. Песня перешла по наследству от беглянки к ее дочери, потом к внучке, к правнучке, и так досталась Айне. Ведьма почуяла свою пропажу, когда Бажена переместилась в потусторонний мир вместе с женой Рубина. Пришлось Блаватской уступить хозяйке Похьелы, отдать ей женщину с ребенком. Ведьма поклялась, что как только песня заклинания вернется в шкатулку, обе жертвы, и мать, и младенец, исчезнут с лица земли, и даже следов их нигде не останется. К тому же Лоухи не поскупилась, расплатилась с Баженой вседеньгой, монетами из-за особенного колдовского металла, которые были в ходу в любой стране потустороннего мира, имея свойство всюду принимать вид местных денег. Меркаторы на ярмарке в Лихоморье только вседеньгу и признавали, ведь они вели торговлю в разных частях света. Таким образом, Бажена только выиграла, отдав Айну с дочерью старухи Лоухи. Ведь Аздемониум был скуп и обычно платил меньше, а порой еще и жульничал, подсыпая в кошель со вседеньгой грошовые медики. До кладбища добрались на такси, но до входа не доехали и высадились чуть раньше, чтобы избежать лишних вопросов и не вызвать подозрений у водителя. Едва ли тому доводилось привозить сюда пассажиров в ночные часы. Еще не хватало, чтобы он заявил в полицию о странных личностях, отправившихся прогуляться среди надгробий при свете луны. Поэтому пришлось пройтись пешком вдоль каменной стены метров 300, а потом еще и перелезть через нее, ведь у главных ворот могли быть установлены камеры наблюдения. А Бажене не хотелось, чтобы их потревожили во время медитации на дне чужой могилы. Но, несмотря на все меры предосторожности, ей казалось, что кто-то их преследует. Бажена затылком чувствовала чей-то взгляд, а иногда ей слышались крадущиеся шаги далеко позади. Кладбище скалилось плотными рядами надгробий, низких прямоугольников, похожих на черные зубы. Их вид тотчас нагнал на Бажену тоску и вызвал мысли о гниющих под мраморными плитами телах. Судя по свежим датам смерти на могилах, Бажена поняла, что она и ее спутники зашли в новую часть кладбища, где регулярно велись погребения. Здесь с большой вероятностью должна была найтись еще не занятая покойниками могила. Так и вышло, уже через несколько часов Рубин едва не свалился в нее, не заметив в темноте. К счастью, Марк успел ухватить Финна за шиворот. Надо же, хоть какую-то пользу принес. Мужчины спустились на дно ямы и расстелили там туристический коврик из вспененной резины. А поверх уложили несколько шерстяных пледов, после чего помогли спуститься туда своей наставнице. Могила оказалась довольно просторной, даже втроем им совсем не было тесно. Правда, разлечься как Калила не получилось, но Бажена надеялась, что не так уж важно, в какой позе переходить в потусторонний мир, в лежачий или сидячий. Поэтому они устроились, подобрав под себя ноги и прислонившись плечами друг к другу, чтобы не касаться стылой земли. Через некоторое время сверху послышался шорох, за которым последовала череда странных звуков. Словно кто-то неподалеку рылся в земле, царапая ее когтями. Жутко завоняло мертвечиной и раздалось громкое чавканье. Не иначе здесь водились упыри, пожирающие гниющие трупы. Бажену передернуло, и она ненароком толкнула Рубина, а тот Марка. Последний проворчал недовольно. «Что-то мне здесь не нравится». «Можешь идти, никто тебя не держит». Презрительно, но очень тихо фыркнула Бажена. Не хватало еще, чтобы тварь наверху их услышала. Марк не ответил, Рубин тоже промолчал. В тишине где-то очень близко отчетливо слышались клацанье зубов и душераздирающий хруст. Нервы у всех напряглись до предела, и когда порыв ветра швырнул им на головы охапку влажных листьев, сорванных с деревьев, они разом подскочили, истошно визжа и размахивая руками так, что наставили друг другу синяков. Над краем могилы показалась чья-то взлохмаченная голова. Марк вскинул руку с зажатым в ней фонарем, и луч света уперся в перепачканное лицо кадавера Пунки. Тот смотрел на них сверху мутными глазами, глухо рычал и, похоже, готовился к прыжку. От ужаса Бажене сделалось дурно. Она зажмурилась и в тот же миг почувствовала, как земля под ней проваливается. «Очнитесь, ваше темнейшество!» Голос Рубина проник в ее сознание, даря надежду на то, что она все еще жива. «Можете встать, нам надо идти». «Куда идти?» Бажена открыла глаза и опасливо огляделась, но все вокруг тонуло в кромешном мраке. «Мы что, умерли?» «Думаю, нет, но, похоже, все-таки перешли в загробный мир». «Хорошо, значит, план сработал. А где ваш бешеный Пунки? Вы прогнали его?» «Прогнал. Обопритесь на меня. Нам не стоит оставаться здесь слишком долго, нужно искать выход. Думаю, мы найдем его, если пойдем вдоль берега реки». «Реки? Какой реки?» «Ну, как же, той, что течет в Маннеле, забыли разве? О ней говорила Лоухи». «Ах, да, но я ничего не вижу. Марк, включите фонарь». «Поверьте, не стоит, ваше темнейшество», — возразил Рубин. «Вам лучше не смотреть по сторонам. Да и тревожить здешних жильцов не следует. Просто идите и держитесь за меня. Мы с Марком уже осмотрелись и наметили путь. Слева от нас река, справа скала, а между ними хорошо натоптанная тропинка куда-нибудь да выведет». И они пошли. Точнее, поползли, как улитки, елозя по земле ногами, чтобы не оступиться. Темнота казалась густой и липкой, обволакивала и будто сопротивлялась, не желая пропускать чужаков в свои владения. Из реки доносились всплески, то едва различимые, то резкие и звонкие, а иногда даже мелкие брызги долетали до путников. Бажена вздрагивала, крепче сжимала рыхлое плечо Рубина и просила идти быстрее. Позади нее шел Марк, замыкавший шествие, но Бажене казалось, что за ними идет еще кто-то. «Посветите назад!» — потребовала она, отчетливо различив чужие шаги. «Кажется, нас преследуют». «Лучше нам не знать, кто это», — тихо ответил Рубин. «Надо идти и не останавливаться». «Нет уж! Дайте мне фонарь! Думаю, свет отпугнет это существо». «Или привлечет других таких же, а может и кого пострашнее». «Поверьте, если бы нас хотели растерзать, то давно бы это уже случилось. Где-то я слышал, скорее всего, от самого Калилы, что верный способ выжить в чужих враждебных краях — это сойти там за своего. И поскольку мы находимся в царстве мертвых, надо вести себя как можно тише и незаметнее, ведь мертвые не шумят и не зажигают фонарей». И все-таки свет вспыхнул. Марк не выдержал и направил луч фонаря назад. В образовавшемся световом туннеле мелькнуло что-то бесформенное и тотчас исчезло. Луч сдвинулся в сторону, уперся в скалу, переместился ниже и вытянулся далеко вперед, не встретив преграды. Высветилась маслянистая и черная, как деготь, речная гладь. Вода плескалась всего в нескольких метрах от тропинки, и в ней что-то быстро двигалось, похожее на гигантских змей. Вдруг высунулось наружу узкое блестящее змеиное тело, сложилось гигантской петлей и вновь ушло под воду. А следом показалась голова, вроде бы тоже змеиная, но с человеческим лицом, какие бывают у утопленников. Бажена увидела мутные слепые глаза, распухший нос и синие губы, объеденные рыбами. Чудовище исчезло слишком быстро, не позволив разглядеть себя как следует, поэтому Бажена решила, что все дело в игре воображения, подстегнутого страхами. Любопытная от природы Блаватской захотелось рассмотреть подводных обитателей. Она вытянула шею и от неожиданности охнула, заметив на берегу женщину зловещего вида. Та стояла, склонившись над водой, и выбирала из сети речных гадов, которые с остервенением швыряла в объемную посудину вроде корыта, стоявшую у ее ног. Черные нечесанные космы скрывали ее лицо, длинное платье намокло от брызг и прилипло к костлявому телу. Ребра выпирали так сильно, что пересчитать их можно было без особого труда. «Кто это?» — почти беззвучно вымолвила Бажена, холодея. Рубин услышал и шепнул ей на ухо. «Вероятно, жена Маны, правителя Маналы. Только бы она не обернулась, если она увидит нас, то станет зазывать к себе в гости. Откажемся, обозлится и погубит, согласимся, будет приветливо, но уже не выпустит. Она всех привечает, но уйти никому не дает. А отведать ее угощений, говорят, хуже смерти». Бажена поспешно толкнула Марка локтем в бок и прошипела. «Выключи фонарь, идиот!» «Считаете, она в темноте нас не увидит?» Плаксиво возразил тот, но послушался. «Обязательно увидит, если мы продолжим всячески привлекать к себе внимание», — процедила она сквозь зубы, а затем, приблизившись к Финну, спросила недоверчиво. «А отсюда точно есть выход? Вдруг Лоухи нам соврала? Тот художник, как же его? Калила. Отчего он умер, не знаете? От воспаления легких, по официальной версии. А по слухам?» «Вокруг знаменитых личностей всегда ходит много слухов. Правды в них, как правило, столько же, сколько у змеи ног. Давайте-ка лучше поспешим». Они благополучно прошли мимо рыбачки, которая не удостоила их даже мимолетным взглядом. Но Бажена была уверена, что присутствие чужаков не осталось для нее незамеченным. Первая леди Маналы, если Рубин не ошибся в ее статусе, конечно, почему-то позволила им уйти. Может быть, она почуяла в них родственные души? Однако тропинка все не заканчивалась, уводя путников в подземные глубины, и нигде не было видно ни единого светлого пятна, указавшего бы на приближение выхода. Постепенно страх Бажены перед жуткими существами сменился унынием. Казалось, что этой дороге не будет конца. Она уже готова была разразиться проклятиями, но Марк не выдержал первым. «Послушайте, как вас там?» «Рубин». Невозмутимо отозвался Финн, словно подобное обращение его ничуть не задело. «Да. Вам не кажется, что мы делаем что-то не так? Вдруг есть какой-то секрет, чтобы выйти отсюда?» «Да», — подхватила Бажена, — «действительно. Вы ведь знаток карело-финской мифологии и говорили, что читали Калевалу. Нет ли там какой-нибудь подсказки?» Вместо ответа Рубин задал встречный вопрос, да такой, что Бажена испугалась, не тронулся ли Финн умом. Я как раз хотел спросить, а куда мы, собственно, идем?» Марк возмущенно фыркнул. «Шутите, да?» «Да нет же», — возразил Финн. «Цель мне известна, нам нужно было пересечь барьер, и мы это сделали, а дальше-то что?» «Ах, вот в чем дело. Постойте-ка, Рубин, вы молодец, но отчего же вы молчали столько времени?» Бажена внезапно остановилась. Марк налетел на нее в темноте и, чертыхнувшись, заявил. «Не понял». «Ну еще бы. Ты никогда не отличался сообразительностью», — с презрительным смешком сообщила ему Бажена. «Вот скажи, о чем ты думал всю дорогу?» «Как это «о чем»?» «Чтоб поскорее выбраться отсюда, само собой». «А вы, Рубин?» «Так и я о том же». «Вот. Вот в чем причина. Все мы думали о том, как выйти, а не о том, куда прийти». торжественно провозгласила Бажена. «Ведь за барьером все иначе, места сами появляются перед путниками. А если путники не думают, куда идут, то никуда и не придут». «А ведь точно!» — воскликнул Марк. «Вы об этом рассказывали перед тем, как отправить меня к Аздемониуму вместе с той девчонкой, которая вас провела». «А ну, помолчи!» — шикнула Бажена и, справившись со вспышкой гнева, добавила. «С девчонкой я еще разберусь, вот только улажу все дела. Она за все заплатит». «Итак, пора определиться с курсом». «Надо же, и как это у меня вылетело из головы, главное правило перемещения в потустороннем мире?» «В таком месте, как это, не мудрено и собственное имя забыть», — виновато прошелестел Рубин. «Верно. Хорошо, что мы вообще об этом вспомнили. Теперь давайте дружно представим, что идем в Лихоморье, к замку Аздемониума». «А какой смысл идти к нему без свежих кадаверов?» — спросил Рубин. «Может быть, лучше вернуться обратно, а позже нанести визит князю уже вместе с новообращенными?» «Во-первых, путь через могилу слишком неудобен для перемещения толпой. Нам придется искать другой способ для транспортировки кадаверов. Но только в том случае, если мне не удастся договориться с Аздемониумом. Зато, если переговоры пройдут успешно, никакие кадаверы нам больше не понадобятся. Земля по всему миру будет усыпана недожитком. Мы сможем получать его без малейших усилий». «Что вы задумали, пани Бажена?» — встревожился Рубин. «Ничего особенного. Хочу устроить небольшой конец света, только и всего». «Но это небезопасно!» — голос Фина дрогнул. «Разумеется. Однако не переживайте, мы, Этернокты, не пострадаем». «Неужели? Ведь мы уязвимы, как все обычные люди, мы же не бессмертны». «И поэтому укроемся на какое-то время за барьером». «Да что это с вами, Рубин? Вы трясетесь, как при обострении болезни Паркинсона». «Уверяю вас, мой план безупречен, я все продумала. Наступит день, вернее ночь, вечная ночь, и мы больше никогда не будем испытывать нужду в недожитке. Но главное — это, конечно, люциф-люсы. Им всем придет конец». «Люциф-люсы», — задумчиво протянул Рубин. «Я ни разу их не видел». «Ну еще бы, в противном случае мы бы сейчас с вами не разговаривали». «А вы уверены, что они вообще существуют?» «Еще как уверена. Жаль, здесь слишком темно. Не то я сняла бы парик, чтобы продемонстрировать вам свой обожженный череп». Марку повезло больше, на нем была шляпа. «И это мы еще прикрывались портьерой во время бегства». «Так вы их видели?» Рубин оживился, словно всю жизнь мечтал о губительной встрече с люциф-люсами. «Еще не хватало, конечно, нет». «Нас успели предупредить наши преданные соратники. Никому из той группы не удалось выжить, кроме предателя, которым я займусь позже, как только у меня появится время. А сейчас нам всем надо сосредоточиться и представить, что мы находимся перед замком Аздемониума. Интересно, что представлял себе тот художник перед тем, как впервые угодил к ведьме Лоухи? Ведь он же еще не видел ее жилище», — задумчиво произнес Марк. «А тебе не все ли равно?» Устало и зло перебило его Бажена. «Просто пытаюсь понять, как это работает». Марк обиженно умолк. «Так и работает. Калила представлял себе Похьелу, поэтому и повстречался с Лоухи. Она хозяйка в том краю», — пояснил Рубин. «Ну-ка, тихо! Слышите?» Бажене показалось, что совсем рядом, в нескольких шагах от них, кто-то кашлянул. Раздался сухой щелчок, Марк включил фонарь, и луч света выхватил из темноты силуэт женщины, стоявшей на тропинке прямо перед ними. Это была худая, косматая старуха. Она подняла руку для приветствия и произнесла, слегка растягивая слова. «Давно в наших краях мое имя не поминали. Кто такие? Куда путь держите?» «Доброй ночи, хозяйка Лоухи», — ответила Бажена, у которой отлегло от сердца при виде старой знакомой. «Своих не признала разве?» «Чужестранка!» Старуха кивнула, тряхнув копной седых волос. «Нашли, значит, дорогу. Рада, рада гостям. Есть у меня для вас свежая семга и густое пиво». «Спасибо за приглашение, дорогая Лоухи, но мы не к тебе идем, а в Лукоморию, что лежит за пределами Похьелу и Калевалы. Дело у нас там важное». «Обождет ваше дело. Важные дела спешки не терпят. Идемте ко мне, там и расскажете, что за дело у вас такое». Опасаясь разозлить ведьму Лоухи, Бажена осторожно ответила. «Обещаю, что мы к тебе на обратном пути заглянем». «Сказала же, поспешите, пожалеете». Старуха сердито насупилась. «Порадуйте старую, не проходите мимо, скука меня заедает, все дни как один». Бажена поняла, что Лоухи их так просто не отпустит и зазывает в свой дом с какой-то определенной целью. К тому же Блаватская была у ведьмы в долгу, в прошлом-то оказала ей одну неоценимую услугу, поэтому она решила уступить старухе. «Что ж, совсем позабыла я вкус жирной семги и густого пива. Веди нас, дорогая Лоухи. Известно мне, что нет нигде в мире семги и пива вкуснее, чем у тебя», — произнесла Блаватская, шагая навстречу хозяйке Похьелы с распростертыми объятиями. «Так-то лучше», — буркнула ведьма, поворачиваясь спиной и отправляясь дальше по тропинке, едва различимой во мраке подземелья. С каждым шагом видимость улучшалась, и вскоре луч фонаря растворился в сером свете, проникавшем сквозь расщелину в горном своде.